Ученый смотрит на девушку, стоящую на противоположном балконе. Она глядит вниз на улицу. Ученый начинает говорить тихо, потом все громче. К концу его монолога девушка смотрит на него, не отрываясь. Ученый. Конечно, мир устроен разумнее, чем кажется. Еще немножко, дня 2-3 работы, и я пойму, как сделать всех людей счастливыми. Все будут счастливы. Да не так, как я. Я только здесь вечерами, когда вы стоите на балконе, стал понимать, что могу быть счастлив, как ни один человек. Я знаю вас. Вас нельзя не знать. Я понимаю вас, как понимаю хорошую погоду, луну, дорожку в горах. Ведь это так просто. Я не могу точно сказать, о чем вы думаете, но зато знаю точно, что мысли ваши обрадовали бы меня, как ваше лицо, ваши косы и ресницы. Спасибо вам за все, за то, что вы выбрали себе этот дом, за то, что родились и живете тогда же, когда живу я. Что бы я стал делать, если бы вдруг не встретил вас? Страшно подумать. Девушка. Вы говорите это наизусть? Ученый. Я... Девушка. Продолжайте. Ученый. Вы заговорили со мной. Девушка. Вы сами сочинили все это или заказали кому-нибудь? Ученый. Простите, но голос ваш так поразил меня, что я ничего не понимаю. Девушка. Вы довольно ловко увиливаете от прямого ответа. Пожалуй, вы сами сочинили то, что говорили мне. А может быть и нет. Ну хорошо, оставим это. Мне скучно сегодня. Как это у вас хватает терпения целый день сидеть в одной комнате? Это кабинет? Ученый. Простите? Девушка. Это кабинет? Или гардеробная? Или гостиная? Или одна из зал? Ученый. Это просто моя комната. Моя единственная комната. Девушка. Вы нищий? Ученый. Нет, я ученый. Девушка. Ну пусть. У вас очень странное лицо. Ученый. Чем же? Девушка. Когда вы говорите, то кажется, будто вы не лжете. Ученый. Я и в самом деле не лгу. Девушка. Все люди лжецы. Ученый. Неправда. Девушка, нет, правда. Может быть, вам и не лгут? У вас всего одна комната. А мне вечно лгут. Мне жалко себя. Ученый, да что вы говорите? Вас обижают? Кто? Девушка, вы так ловко притворяетесь внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам. Ученый, вы так несчастны? Девушка, не знаю. Да. Ученый. Почему? Девушка. Так. Все люди негодяи. Ученый. Не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал себе самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно душат, давят, грабят, клевещут. Кого жалеть? Ведь все люди негодяи. Девушка. Так значит, не все? Ученый. Нет.